Немного опомнившись, я стала думать, к кому мне обратиться, чтобы искать защиты. Правда, первое время я скрывала, где я находилась, и мои друзья потеряли меня из виду. Я решила напомнить о себе и в первую очередь обратиться к Коробчевскому. Как очень известный адвокат, он имел большие возможности. А кроме того, как мне говорили, он был в хороших отношениях с Керенским. Я вспомнила спектакль у него в доме, и как он сказал мне: «Убейте кого-нибудь, я буду вас защищать, и вас оправдают». «Вот», — подумала я, — «как раз подходящий случай выступить в мою защиту, хотя я никого и не убивала, но все же нахожусь в очень трудном положении». Я позвонила Коробчевскому по телефону в полной уверенности, что он мне поможет и замолвит за меня слово у Керенского, чтобы меня оградить от неприятностей. Но результат получился совершенно неожиданный. Николай Платонович ответил мне, что я кшесинская, и что за кшесинскую в такое время хлопотать неудобно, и потом продолжал в том же духе. Я не стала дальше его слушать. Резко повесила трубку и подумала, что пословица верно говорит, что друзья познаются в беде. Но, на мое счастье, ко мне вскоре заехал Владимир Пименович Крымов, издатель и редактор известного журнала «Столицы и усадьбы», мой старый друг, умный и талантливый писатель и журналист, искренний человек с определенными и непоколебимыми воззрениями как до, так и после переворота. Он часто бывал у меня и познакомился с Андреем, который его также очень ценил и уважал за его ясный ум и всегда одинаково добрые отношения. Узнав от меня, в каком я положении, он, ни минуты не колеблясь, продиктовал мне письмо на имя Керенского, и сейчас же вместе с ним мы поехали в Министерство юстиции отвести письмо, указав мой точный адрес и номер телефона. Едва я успела вернуться домой, как Керенский позвонил ко мне по телефону. Он был крайне любезен, обещал оградить меня от всяких неприятностей и дал мне номер своего личного телефона, с тем, чтобы я немедленно звонила ему в какое угодно время дня и ночи, ежели его помощь была бы мне нужна. Я должна осознаться, что такое отношение Керенского ко мне меня глубоко тронуло. Я его совершенно не знала и в глаза не видала, а он меня и подавно. И встретить такой любезный ответ, особенно после разговора с Коробчевским, не только меня тронуло, но и обрадовало, так как я почувствовала, наконец, почву под ногами. Другой мой большой друг и поклонник, Михаил Александрович Стахович, только что назначенный временным правительством финляндским генерал-губернатором, тоже заехал ко мне и готов был сделать все, чтобы облегчить мое положение. Третий мой верный друг, Викторов, не только на словах, но и на деле доказал мне свою дружбу. Дело было в том, что, покидая квартиру Юрьева, я оставила у него свой саквояж со всеми драгоценностями, так как я боялась их брать с собой, когда мы направились пешком к моему брату. Я попросила Викторова как-нибудь доставить мне этот саквояж. Он отправился исполнять мое поручение. Но одно поручение я все же ему не дала – принести мне спрятанную на квартире Юрьева последнюю фотографию Ники с его подписью. Покидая свой дом, я захватила с собою эту фотографию и потом положила ее в какой-то иллюстрированный журнал, который лежал на столе у Юрьева, рассчитывая, что в случае обыска там ее всего менее будут искать. Когда же я уходила из квартиры Юрьева, я эту карточку нарочно оставила, так как было бы опасно ее нести с собою. Когда же я просила Викторова принести мне от Юрьева саквояж с драгоценностями, я ничего ему не сказала про карточку, боясь его этим подвести, если его остановят на улице и найдут ее при нем. А как я могла потом оставить самую дорогую для меня карточку, я сама этого не понимаю. Не помню сейчас, много ли времени прошло, как ушел Викторов, но к моей большой радости он вернулся благополучно с моим саквояжем. Но не он его нес, а какой-то солдат. Как мне Викторов объяснил, ему тяжело стало нести саквояж, и он попросил встречного солдата ему помочь, тем более что он сам носил военную форму, похожую на солдатскую. Кроме того, Викторов правильно рассчитывал, что никто не обратит внимания на то, что несет солдат. Прожив еще на квартире брата, я однажды рискнула поехать совершенно одна в Таврический дворец, хлопотать об освобождении моего дома от захватчиков. Я собиралась передать дом какому-нибудь посольству. Я пробегала по всем огромным залам и комнатам дворца в поисках того лица, от кого этот вопрос зависел. Меня куда-то водили, всюду было накурено, на полу валялись бумаги, окурки, грязь была невероятная. Ужасные типы шмыгали по всем направлениям с каким-то напыщенным деловым видом. Помню здесь и покойную ныне Калантай, сидящий на высоком табурете с папироской в зубах и чашкой в руке, закинув высоко ногу на ногу. Наконец, нашелся среди разношерстной толпы тот, кого я искала. Это был довольно приличный человек, как говорили, меньшевик. Не помню, как его звали, не то Белявин, не то Белявский. Выслушав меня, он немедленно поехал со мною в мой дом, чтобы выяснить положение и постараться мне помочь.